На улице ни души, повсюду полная тишина, если не считать долетающего откуда-то издалека эхо тяжелых ударов да кашля, что изредка раздается в одной из задних комнат. Хозяйка еще явно не вставала и не бралась за дело, поэтому мало надежды на то, что завтрак подадут раньше обещанной половины восьмого. В этот тихий рассветный час, когда мир еще не проснулся, перед моим мысленным взором возникают строки с письма мисс Кентон. Кстати, давно следовало объяснить, почему я именую ее мисс Кентон. Строго говоря, мисс Кентон вот уже 20 лет как миссис Бен. Поскольку, однако, мы с ней работали бок о бок лишь до ее замужества и не виделись с тех пор, как она перебралась в западное графство, чтобы превратиться в миссис Бен, вы, надеюсь, разрешите мне называть ее по-старому, как я называла ее про себя все эти годы. Да и письмо дает лишнее основание думать о ней, как о мисс Кентон, ибо из него явствует, что на своей семейной жизни она, увы, поставила крест. В письме она не приводит подробностей, да такое было бы на нее не похоже, однако недвусмысленно заявляет, что окончательно выехала из дома мистера Бенна в Хелстоне и в настоящее время проживает у знакомой в близлежащей деревне Литл Комптон. Разумеется, очень грустно, что ее брак завершается разрывом. Не сомневаюсь, что в эту самую минуту она с горечью размышляет о принятом в ту далекую пору решении, из-за которого теперь, в отнюдь немолодые годы, обречена на одиночество и тоску. Легко представить, что в подобном состоянии духа мысль о возвращении в Дарлингтон-Холл дарует ей утешение. Правда, мисс Кентон ни разу не пишет открыто о желании вернуться, но оно, это желание, определенно сквозит в общей интонации многих строк, исполненной глубокой ностальгией по дням, проведенным в Дарлингтон-Холле. Разумеется, мисс Кентон не приходится рассчитывать, что запоздалое возвращение вернет ей потерянные годы, и при встрече я первым долгом обязан ей это внушить. Придется ей объяснить, что все переменилось, и что времена, когда под началом у нас была многочисленная прислуга, вероятно, навсегда отошли в прошлое. Но мисс Кентон, женщина умная, должна бы уже все это понять. В общем и целом, я и вправду не вижу, почему бы ей не вернуться в Дарлингтон-Холл и не прослужить там до старости. Такое решение дарует душе, изнемогающей под бременем впустую прожитых лет, самое драгоценное утешение. Ну и, разумеется, с чисто профессиональной точки зрения, появление в Дарлингтон-Холле мисс Кентон даже после столь долгого перерыва, несомненно, станет идеальным решением проблемы, беспокоящей нас в настоящее время. Вообще говоря, я, пожалуй, преувеличиваю, называя это проблемой. В конце концов, речь идет о цепочке допущенных мной небольших погрешностей, и нынешние мои действия всего-навсего способ упредить любые проблемы до того, как они успели возникнуть. Правда, эти небольшие погрешности поначалу меня тревожили, но потом я на досуге подумал и правильно их оценил, как проявление элементарной нехватки обслуживающего персонала. С тех пор я перестал из-за них беспокоиться. Как я сказал, с прибытием мисс Кентон им придет конец раз и навсегда. Но вернемся к письму. Местами в нем и впрямь проступает отчаяние по поводу ее нынешнего положения, что вызывает у меня известную озабоченность. Вот начало одной фразы. «Хотя я не представляю, как с пользой употребить остаток жизни». В другом месте она опять же пишет. «Оставшиеся годы лежат передо мною, как пустыни». Однако большей частью в письме преобладают ностальгические тона, о чем я уже говорил. Например, в одном месте она пишет, «Этот случай привел мне на память Алису Уайт. Вы ее помните?» «Конечно, помните. Вы едва ли могли ее позабыть. У меня до сих пор стоят в ушах чудовищно растянутые гласные и невероятно корявые фразы, придумать которые могла лишь она одна. Вы не знаете, что с ней стало?» «Сказать по правде не знаю, хотя, готов признаться, было забавно вспомнить об этой невозможной горничной, которая в конечном счете оказалась у нас одной из самых работящих». В другом месте мисс Кентон замечает, «Я так любила вид из окон спален третьего этажа на лужайку и дальнюю гряду известняковых холмов. Он не изменился. Летними вечерами в нем было какое-то волшебное очарование, и я, так и быть, признаю, что отрывал от работы много драгоценных минут, чтобы как завороженная постоять у какого-нибудь из окон». И добавляет, «Простите, если это воспоминание окажется для вас неприятным, но я никогда не забуду, как мы вдвоем наблюдали за вашим батюшкой, который прохаживался взад-вперед у беседки, уставив себе под ноги, словно обронил драгоценный камень и теперь надеясь его отыскать». Для меня стало откровением, что мисс Кентон 30 с лишним лет не забывала об этом, как не забыл я сам. Должно быть, это случилось как раз в один из летних вечеров, о каких она пишет, ибо я отчетливо помню, как поднялся на площадку третьего этажа и увидел, что двери всех спален стоят нараспашку, а из них, растекаясь сумрак коридора, рвутся полосы оранжевого закатного цвета. Проходя коридором, я заметил в одной из спален четкий силуэт мисс Кентон на фоне окна. Она обернулась и в полголоса позвала: «Мистер Стивенс, можно вас на минутку?» Я вошел, а мисс Кентон снова повернулась к окну. Внизу, под нами, длинные тени тополей легли на газон. Немного правее газон поднимался к невысокой насыпи, где стояла беседка. Перед ней маячила фигура отца, который медленно расхаживал с озабоченным видом, словно как прекрасно описала мисс Кентон, обронил драгоценный камень и теперь надеется его отыскать. Тому, что этот эпизод не выветрился у меня из памяти, есть немаловажные причины, которые я бы хотела объяснить.